Глава 4. Сайлас Сильвер Страйк. Парадный двор резиденции ордена имел форму полумесяца и был достаточно велик, чтобы вместить небольшую армию. По периметру через равные промежутки были установлены неровные, скрюченные столбы, каждый из которых поддерживал танцующий шар магической силы. Холд слышал, что они меняли цвет в зависимости от настроения стаи драконов Крэга. Прямо сейчас шары пульсировали приятным желтым цветом. К тому времени, когда Холд добрался до места, всадники в сопровождении своих оруженосцев уже приготовились приветствовать гостя. Доспехи людей и чешуя драконов блестели под солнцем. На спине каждого всадника было пристегнуто оружие. В основном это были мечи, слишком большие для простого человека. Их форма и цвет зависели от магии всадника. Клинки огненных всадников, казалось, пульсировали как пламя. Лезвия ледяных заканчивались острыми пиками. У изумрудных всадников были толстые широкие клинки, прочные как камень. У штурмовых — зазубренные, напоминавшие молнию. А у мистических? Ну, здесь не было конца разнообразию. Драконы застыли на всех четырех лапах рядом со своими всадниками. Каждый занимал место, на которое можно было поставить несколько повозок, запряженных лошадьми. И что-либо рассмотреть из-за их спин точно не получится. К тому же первые ряды не предназначались для таких, как Холд. За шеренгами солдат толпились конюхи и другие слуги более высокого ранга, чем Холд. Но проворный подросток уже успел присмотреть место, откуда все было видно, как на ладони. Более того, он обнаружил его несколько лет назад, когда также встречали принцессу Талию, для которой был устроен не менее грандиозный прием. По обеим сторонам главных ворот башни ордена высились каменные статуи древних всадников. Их драконы тоже были вырезаны из камня, хотя и оказались намного меньше своих реальных собратьев. Холд вскарабкался на рогатую спину одного из них и устроился на сгибе его крыла. Пусть сидеть было неудобно, да и до первых рядов далековато, но зато никто не загораживал ему обзор. Несмотря на угрожавшее городу бедствие, люди все же рискнули выстроиться вдоль улиц, мимо которых пролетал Сильвер Страйк. С его стороны было весьма благородно позволить им увидеть его полет. Так они чувствовали себя в большей безопасности. С такого расстояния даже фигуру Сайлоса рассмотреть было невозможно, но его дракон был виден хорошо. Огромный, гранитно-серого цвета, как свирепая грозовая туча. Если повезет, Сайлос продемонстрирует зрителям свои легендарные способности. Здесь, наверху, никто из всадников не казался взволнованным. В каждом из них чувствовалась дисциплинированная уверенность, которая хоть и внушала другим надежду, всегда делала этих людей не похожими на остальных, делала их чем-то большим. Среди тех, кто стоял в первых рядах, Холд узнал Мирка и его дракона Байтера. Однако внимание мальчика привлекла та, что являлась главой ордена. Летный командор Денна была очень высокой. Поговаривали, что ее сверкающие серебряные доспехи были настолько тяжелыми, что никакой другой всадник не мог их носить. Ее оружие тоже было особым. Огромный белый боевой молот с зелеными рунами. Холд слышал, что ее мистическая драконица даровала ей дополнительную силу. А еще, если верить слухам, которые ходили об ордене Крэга, Денна имела ранг фаворита и вскоре могла получить наивысший ранг повелителя. Удивительно, но драконицы Денны, матриарха Крэга, рядом с ней не было. Подростку это показалось странным, но потом ему стало не до этого. Рядом с Денной стояла совсем юная девушка, которая ничем не походила на летного командора. Принцесса Талия была хрупкой, и ее волосы словно струились по плечам, цветом напоминая золото, в котором отражался огонь очага. И пока Холд наблюдал за ней, Талия, краем глаза, покосившись на летного командора, гордо выпрямилась. Драконица Талии по кличке Пира тоже присутствовала на торжестве. «Пир» в переводе с греческого означает «огонь». Ее чешуя была необычного пурпурного оттенка, но все же это была огненная драконица, и Холд наготовил для нее побольше пряной говядины. Пира была еще молода, ей исполнилось 5 лет. Она была самой некрупной из стаи Крэга, но вполне подходила своей всаднице. Величественно вытянув шею, Пира стояла рядом с Талией и пристально смотрела на приближавшегося гостя. Когда Сайлас подлетел ближе, драконы Крэга приветственно взревели. Одни пронеслись над головами собравшихся, а другие, в знак уважения, сгибали свои длинные шеи. И с каждой секундой Холт чувствовал, как его сердце бьется все быстрее. Он все-таки оказался здесь. Именно здесь. Каждая история о Сайлосе, которую подросток слышал в детстве, должна была оказаться правдой, потому что сам знаменитый всадник был реальным человеком. Наконец Сайлос показался перед встречавшими. С такого расстояния было трудно рассмотреть тонкие черты его лица, хотя белые, как мел, волосы Сильверстрайка оказались густыми и непослушными и, взгерошенные ветром, торчали во все стороны. За многие десятилетия, проведенные под облаками, кожа Сайлоса потемнела. А еще в этом всаднике было нечто особенное, что делало его ни на кого не похожим. Он и вел себя иначе, даже не так, как командор Денна. Но самым впечатлявшим, и Холт мог поклясться, что видел это собственными глазами, были потрескивавшие синие молнии, оплетавшие руки Сайлоса. Как если бы магия, которой он владел, в любой момент была готова вырваться наружу. С его прибытием сферы света на столбах тоже изменились, превратившись в миниатюрные грозы, пойманные в ловушку на своих корявых возвышениях. Летный командор Денна шагнула навстречу всаднику. Она подняла сжатый кулак, и все драконы затихли. Денна поприветствовала Сайлоса, крепко сжав его плечо, на что он ответил тем же. Летный командор и всадник обменялись какими-то фразами. Холт вытянул шею в тщетной попытке что-то расслышать. Подросток находился так далеко, что даже когда командор Денна обратилась к толпе, до него долетели лишь отдельные слова. Но вот к его удивлению и восторгу Сильверстрайк обнажил свой меч, сероватое, с зазубринами лезвия, по которому искрились голубые линии, и поднял его вверх. В тот же миг на безоблачном небе образовалась темная туча, сверкнувшая раздвоенная молния ударила в меч всадника. Послышался страшный грохот, эхом отозвавшийся во всех ущельях и расщелинах скал Крэга. Но Сайлос Сильверстрайк, обладавший такой же силой, остался невредим. Его помолодевшее лицо светилось, а в руке, где не было меча, собиралась сине-серебряная мощь. Когда молния растворилась в небе, новая вырвалась из ладони Сайлоса прямо над его головой. Ее нити выткали в небе летящего дракона, в глаза которого ожили от потрескивавшей серебряной энергии. Всадники зааплодировали, драконы одобрительно взревели, слуги при виде столь мастерской демонстрации магии стояли разинув в благоговейном страхе рты и хлопая в ладоши. Холт тоже зааплодировал, да так энергично, что чуть не упал со своей наблюдательной точки. Тогда-то подросток и заметил того, кто стоял прямо под ним. «Проклятый показушник!» — высказался Броуд. Возможно, почувствовав, что кто-то вот-вот упадет на него сверху, всадник поднял голову. «Слушай, мальчишка, за последние несколько месяцев это, пожалуй, первая улыбка, которую я вижу на твоем лице». По хрипловатому голосу Броуда было невозможно определить, из каких мест он был родом. Мальчик слышал, что подобная манера говорить была у тех, кто вырос недалеко от свободного города — Атры, где языки со всего мира сливались в один. Смутившись, Холт перестал хлопать и опустился на прежнее место. «Простите, почтенный всадник». «За что ты извиняешься? За то, что улыбнулся?» Холт решил промолчать. Сегодня он уже позволил себе дать волю языку. Для одного дня неприятностей было вполне достаточно. Броуд ухмыльнулся. «Ты ведь еще не умер, верно? Улыбка может пойти тебе на пользу». Холт старательно смотрел на толпу, вославлявшую Сильверстрайка, но мужчина продолжал. «Ты ведь знаешь, что тебе не запрещено мне возражать. Ты должен сказать, что совет больше улыбаться звучит довольно глупо, если исходит от такого морщинистого старого ворчуна, как я». На этот раз Холт посмотрел вниз. «Это приказ, почтенный всадник?» — все же решился ответить он. «Ха!» — гаркнул Броуд. «Уже немного лучше. И когда разговариваешь со мной, можешь не твердить всякий раз «почтенный». Он действительно не был похож на других всадников, и не только потому, что у него не было меча. До этого дня все общение Холта с другими всадниками заключалось в том, что подросток выполнял их приказы, и все. Происходившее сейчас настолько выходило за рамки того, к чему привык Холт, что он насторожился. Это такая шутка? А может, ловушка? Тогда как мне к вам обращаться? «Зови меня по имени». «Броуд задумчивый?» Старый всадник снова хмыкнул. «А в тебе что-то есть, что-то спрятанное глубоко внутри». Казалось, он о чем-то раздумывает. «Возможно, от таких, как я, подобные слова слышать странно. Мои собратья вряд ли способны кого-то подбодрить». Холт вспомнил о том, как лорд Мирк отдавал сегодня приказы и о том, сколько презрения было в его голосе. Впрочем, солдаты вели себя еще хуже. Подросток уже успел заметить, если человек высокого происхождения проявлял свою силу над тем, кто ниже его по статусу, осмеянные и опозоренные потом поступали точно так же, и хуже всего приходилось тем, кто находился совсем внизу. «У каждого из нас своя роль», — проговорил Холт. «Так ли это?» — отозвался Броуд, явно не ожидая ответа на свой вопрос. Внизу Сильверстрайк все еще беседовал с командором Денной, когда Холт вдруг забеспокоился. Казалось, даже воздух наполнился напряжением. Охваченный столь тревожным чувством, мальчик судорожно сглотнул и с облегчением обнаружил, что в этом он не один. «Это Клеш», — пояснил Броуд. «Дракон Сильверстрайка делает это?» «Не специально, надеюсь. С таким мощным ядром, как у него, часть энергии обязательно будет выходить наружу». Холт не до конца понял, что имел в виду Броуд. Всадники часто говорили о ядрах, способностях и пылинках, но подросток не представлял, о чем шла речь. Как бы то ни было, сила Клеша впечатляла. Холт, конечно, и раньше ощущал воздействие магии дракона. Утром Байтер охладил воздух вокруг него, но в этот раз все было по-другому. «Постепенно привыкнешь», — заверил его Броуд с кривой усмешкой. «Но до тех пор...» — всадник протянул руку и коснулся ноги Холта. Из кончиков пальцев Броуда вырвался импульс силы такой мощный, что была видна вспышка. «Ой!» — прошипел Холт. На ноге не осталось и следа, но подросток все же потер ее. «Но, похоже, в легендах о нем все правда». «Да, по крайней мере, в этом они не врут», — подтвердил Броуд. «Даже командор Денна и проматерь на это не способны». «У Сайлоса ранг повелителя, повелителя штормов». «А командор Денна не так могущественна, как он», — уточнил мальчик. «Как бы ни была сильна Денна, она все еще фаворит». «Возможно, однажды командор Денна обретет такую же силу». Броуд бросил на мальчика заинтересованный взгляд, затем пожал плечами. Всадники, стоявшие в первых рядах, расступились. Сайлос шагнул в открывшееся пространство, и в его руках возник стеклянный шар размером с яблоко. «Освобождение Атры!» — провозгласил он. Его речь была мелодичной, как музыка народа из леса Фейри. Когда все взгляды обратились к Сайлосу, повелитель штормов бросил шар на землю. Расколовшись, сфера выпустила огромное облако фиолетового тумана. Непонятно, как оно поместилось в таком маленьком предмете. Туман образовал полупрозрачные фигуры, которые постепенно становились все плотнее. В двух фигурах присутствовавшие безошибочно опознали Сайлоса и Клеша, сражавшихся с огромным насекомым. Жук с множеством глаз и клешнями длиной спику издавал такой пронзительный визг, что Холт поморщился. Подросток догадался, что означала эта сцена. В прошлом столетии Сайлос прославился тем, что положил конец величайшему вторжению скверны. Последняя битва произошла на востоке, в далекой Атре. С помощью какой-то неизвестной магии Сильверстрайк показывал присутствующим то самое сражение. Сайлос и Клеш, конечно же, одержали верх, и всадник вонзил свой меч в голову насекомого. Окружающие снова зааплодировали, и Сайлос просиял, раскинув руки, словно принимая их обожание. Холт с энтузиазмом присоединился к толпе. «Если бы ты знал, сколько денег он только что разбил о землю, не стал бы так радоваться», — заметил Броуд. Мальчик решил и в этот раз промолчать. Если старому всаднику не терпелось выплеснуть на кого-то плохое настроение, он мог бы сделать это в другом месте. Но мужчина, не дожидаясь ответа, продолжал. «Призрачные шары стоят больше, чем твой отец зарабатывает за год». Холт поперхнулся. «Что?» «Что слышал?» И когда аплодисменты стихли, старый всадник заговорил снова, на этот раз понизив голос. «И это ему еще сбрасывают цену, учитывая, что их производят в Фалькаере». «Зачем Броуд мне это рассказывает?» — недоумевал Холт. «Всадники происходили из знатных семей, а это означало богатство. Мальчик иногда видел у всадников их ордена подобные шары, но понятия не имел о том, что они сделаны в крепости Фалькаер. где находилось высшее командование ордена. Холт по крупицам собирал сведения о всадниках, и эта новость была очень важной. Между тем церемония приветствия продолжалась. Представляя каждую школу магии, один за другим всадники выходили вперед, чтобы преподнести свои подарки. А Броуд продолжал разговаривать с Холтом. «Теперь, узнав об этом, ты все еще восхищаешься всадниками?» «Конечно. Наверное, хочешь быть одним из них?» «Я...» «Озвучивать свои желания не преступление». Холт прикусил губу и крепче вцепился в каменное крыло дракона. В том, чтобы рассказать о своей мечте, ничего преступного не было. Просто это было бессмысленно. «Кто бы не захотел стать всадником?» — выдохнул он наконец. «Мудрые люди, например». «Но никто не смеет смотреть на них свысока. Все их уважают. У них есть драконы, которые умеют летать. Всадникам позволено пойти куда угодно, делать что угодно». «Ты рисуешь очень радужную картину». «Но это правда. Вы свободны!» Броуд приподнял бровь. «А ты нет?» «Конечно нет. Я никогда не буду...» Красный вихрь привлек внимание Холта. Его взгляд оторвался от Броуда и переместился на принцессу Талию, которая, что-то говоря, пожимала Сайлосу Сильверстрайку руку. Она тряхнула головой, и теперь ее волосы длинным шлейфом развивались на ветру. Холт сразу же забыл, о чем говорил. Броуд громко кашлянул. «Как думаешь, а она свободна?» Подросток покачал головой, снова поворачиваясь к пожилому мужчине. «Она принцесса и всадница. Она выше остальных. Кто может указывать ей, что делать?» На какой-то момент Броуд задумался над его словами. В конечном счете только ее совесть может подсказать ей, что делать. И все же ее бремя велико, не спеши завидовать. Настроение Холта испортилось. Он всего лишь хотел посмотреть на Сильверстрайка и, если повезет, увидеть немного магии, на время забыв о своей унылой жизни. Но тут случился Броуд с его подначками. «Если у вас нет для меня доброго слова, оставьте меня в покое, пожалуйста». «Ну-ну, не вешай нос. На самом деле я пришел сюда, чтобы тебя найти». «Меня?» — удивленно отозвался Холт. — Тебя. У меня есть поручение, которое нужно выполнить, однако на кухне все мечутся, как угорелые. По-видимому, им не хватает одной пары рук. Может, знаешь почему? — усмехнулся Броуд. Щеки Холта вспыхнули. — Праматерь проводит сегодня отбор яиц для ордена, — снова заговорил старый всадник. — Время, конечно, неподходящее, но такие вещи не ждут. Пусть даже и причиной этому сам повелитель штормов из крепости Фалькаер. Тем не менее, праматерь хотела бы поприветствовать своих гостей, поэтому за один отбор она вынуждена отсортировать больше яиц, чем обычно. Нужно, чтобы кто-то принес ей еду. А она решила, чего именно ей хочется сегодня. Она мистический дракон, так что... Ясно, она не знает. Мы к этому привыкли. Постарайся сделать хороший выбор. Встретимся в инкубатории, — завершил Броуд. И не забудь прихватить с собой улыбку.